Глава первая. Сергей. Слегка стукнув пальцем по клавиатуре, я вывел на экран очередной слайд презентации и прокомментировал. Если соединить вместе Евразию, Африку, Австралию, Антарктиду и обе Америки, получится единственный континент мира с названием Пангея. И что особо поразительно, этот огромный участок суши, как по площади, так и по очертаниям, совпадает с форморазмерами одноименного проматерика нашей планеты. Погодные условия, если их сопоставить с результатами исследований земных ученых, тоже весьма похожи на доисторическую. Имеется небольшой клочок крайнего севера, где круглый год господствует суровая зима, но в подавляющем большинстве климат мягкий, влажный, теплый, наподобие современных субтропиков. Разумеется, наивно списывать данные факты на банальную случайность. Однако кто, как и зачем продублировал Землю многомиллионной давности, остается лишь гадать. Версий на этот счет немало, но на данном этапе они для нас не столь важны. Лично я склонен думать, что Пангея есть разнесенный во времени и пространстве клон нашего мира. Причем под фразой «во времени» подразумеваю лишь внешний облик небесных тел, а не смещение их относительно друг друга в некоем ином, условно назовем его четвертом, измерении. Хотя до конца отвергать гипотезу о параллельности Вселенной или ставить под сомнение предположения о возможности путешествия во времени, конечно, тоже не стоит. Пока же предлагаю исходить из того, что интересующий нас мир существует здесь и сейчас. Точнее, не здесь, а за много световых лет отсюда. Конкретно в какой стороне и каково до него расстояние в звездных координатах, сказать не берусь. Возможно, совсем рядом, всего в нескольких парсеках, а может так далеко, что даже и не в соседней галактике. Неважно. Потому что, повторяю, на сегодняшний день попасть туда, кроме как через врата, мы не в состоянии. Ах да. Забыл еще упомянуть. Далеко-далеко в безымянном океане Пангеи расположена группа островов, по слухам необитаемых, так называемый архипелаг. Как всякое труднодоступное и неизведанное, данный район в фольклоре аборигенов щедро покрыт немыслимыми тайнами, обильно напичкан богатыми сокровищами, густо засеян чудовищными растениями-охранниками и плотно заселен ужасными тварями-стражами, которые стерегут ценности и оберегают секреты загадочных островов. Удивительно, что вся эта мистическая чепуха устойчиво существует даже вопреки тому, что отчаянные смельчаки с континента все же бывали на архипелаге и ничего сверхъестественного там не обнаружили. Правда, таких путешественников считанные единицы. И опять-таки, сам с ними не общался. Информация получена через третьи лица, уточнил я. Но мифы тем и примечательны, что их отрицание лишь удобряет и без того благодатную почву для дальнейшего развития. Слушающие мою лекцию, агенты спецслужб трех держав, понимающе закивали и что-то пометили в своих блокнотиках и планшетных компьютерах. Идем дальше. Теперь, собственно, поговорим о народах, населяющих место предстоящей высадки, и их отличительных чертах, особых умениях, обычаях, религиозных взглядах, политических доктринах. Затем в рамках изложенного обсудим социальные взаимоотношения, как внутригосударственные, так и межрасовые. Начнем, пожалуй, с наиболее близкого нам человечества. На Пангее оно представлено исключительно негроидной разновидностью. Таким образом, уважаемый Джон, чернокожий афроамериканец, в вашей, а теперь уже и нашей объединенной группе, станет не обузой, как кое-кому думалось раньше, а наоборот, крайне ценным кадром. Ведь его в случае необходимости можно выдавать за коренного жителя того мира. Переписи населения планеты никто никогда не производил, но, по моим предположениям, численность людей составляет приблизительно 18,5-19 миллионов душ. «Не густо», – хмыкнул кто-то из россиян. «Нормально. На Земле в средние века ведь тоже и полумиллиарда не было, а сейчас уже наплодилось более 7», – заметила китаянка Юли. «Ну да, одних только ваших за 2 перевалило», – с ехидцей раздалось справа от Юльки. «Отставить разговорчики», – рявкнул на болтуна Тимирязев Тимур. «Нет никаких наших или ваших. Отныне мы одна команда. Забыл?» «Виноват, товарищ капитан», – покаялся боец. «Просим прощения, Сергей Алексеевич. Продолжайте». Это уже командир обратился ко мне. «Благодарю, Тимур. Только прежде, ребята, давайте еще об одном условимся», – попросил я. 28 глаз, 6 пар русских, 7 пар американских и 1 раскосая азиатская внимательно уставились на меня. Ведь совсем недавно точно так же я вел за собой 14 отважных девушек дроу. Тоже можно сказать отборных воинов. Но даже эти лучшие не устояли перед опаснейшим врагом. В живых осталась только Шейра, печально подумалось мне. Надеюсь, в этот раз операция завершится гораздо успешнее и с меньшим числом жертв. В идеале лучше, конечно, вообще обойтись без потерь, но не стоит забывать, что все мы являемся невольными участниками жестокого развлечения демиургов. Этим авантюристам, мать их Растак, по сути, важен лишь конечный результат, а на то, сколько потратится расходного материала для достижения желаемой цели, всемогущие повелители плевать хотели с высокой колокольни. Для них, как мне кажется, чем кровавее и зрелищнее получается большая игра, тем веселей. Но я не собираюсь расстраивать отряд особого назначения освещением нашего, мягко говоря, незавидного положения. Зачем это сильным людям с железной волей и стальными нервами? Профессионалам, которые никогда не пойдут на попятную. Их ничем не сломить, их ничем не запугать. И вовсе не потому, что есть приказ, а просто потому, что они не привыкли отступать. Просто потому, что им чужда тактика покорной овцы, бредущей на убой. Просто потому, что альтернативе сдаться и положиться на милость разбушевавшейся стихии, они предпочитают стиснуть зубы и идти, ползти, карабкаться навстречу ветру. Нет, если потребуется, о лазурных драконах, богах и прочих хозяевах мини-вселенных я тоже поведаю. Но лишь в том случае, когда это действительно будет нужным. И вероятнее всего, тогда, когда сам более-менее разберусь со всей этой братьей. «Ребята, называйте меня, пожалуйста, просто по имени, без отчества и на «ты», лады?» Облегченные вздохи, расслабленные мышцы, улыбки – одобрительные кивки. «Хорошо, Сереж, договорились. Тем более мы тут все практически твои одногодки», высказал всеобщее мнение старлей Андрей Песков, зам Тимирязева. «Отлично, тогда идем дальше. Несмотря на то, что наших с вами генетических сородичей, там всего около 20 миллионов, люди – самый многочисленный этнос Пангеи. Он составляет чуть ли не половину от общего количества разумных существ планеты. Человеческая территория людей разделена на 2 граничащих, но неравноценных монархии – Баркландию и Вивьер. В более маленькой Баркландии правит король Генурк V. В данный момент он ввязался в войну с гномами, о которых расскажу чуть позже. Точная причина конфликта неизвестна. Но вроде бы его величество мстит за сына, который якобы выкрал у коротышек очень ценную реликвию. Впрочем, в Вивьере, превосходящем Баркландию втрое, тоже неспокойно. Недавно там случилась революция. Нежелающие жить по-старому низы заключили союз с орками. О них также поведаю ниже. И совершили военный переворот. Точнее, не переворот даже, так как форма правления государством радикально не изменилась. Просто свергли прежнего властителя и министров, а на их должности назначили своих, из народа. В итоге, как часто это случается, далеко не все дворянство в восторге от пришедших во дворец крестьянских лидеров и неохотно поддерживает их реформы. Плюс масло в огонь подливает и сам сброшенный с трона, но по-прежнему здравствующий и отчаянно пытающийся повернуть историю вспять бывший глава страны по имени Констав. Из-за чего то тут, то там вспыхивают очаги столкновений противоборствующих сил. Вдобавок ко всему, на фоне массовых беспорядков и всеобщей паники, в стране с небывалым доселе размахом развернули свою деятельность преступные элементы, которые словно намеренно ожидали подходящего момента. Повсюду грабежи, мародерство, насилие, убийства. В общем, полнейший хаос. Опять мои слушатели, понимающие, закивали и что-то пометили в своих записных книжках. Про личность новой, самопровозглашенной королевы Вивьера, землянки Олимпиады Найденовой, решил пока промолчать. Позже. Уже после того, как агенты доложат куда следует. После того, как их мудрое начальство прочтет рапорты и одобрит миссию. Оно обязательно одобрит. Абсолютно в этом уверен. Наконец, после того, как спецгруппа окажется на той стороне, и обратной дороги уже не будет. И вообще еще много в чем им признаюсь. Потом, когда пройдем сквозь врата межмирового телепорта. А пока ребята даже не догадываются, что им предстоит путь в одну сторону. Надеюсь, они меня простят и поймут, что иного выхода нет. Безболезненного выхода. К слову, обладая нынешними возможностями, я легко могу ликвидировать всех их прямо сейчас. И даже вкупе со вспомогательными бригадами, что рассредоточены по округе и безуспешно пытаются организовать прослушку сквозь купол безмолвия. Но зачем лишние никому не нужные жертвы, если из потенциальных противников можно сделать преданных товарищей? Серёж. Прервавшая мои размышления Юли подняла вверх ладонь с зажатым между указательным и средним пальцами механическим карандашом. «Да, Юль», – использовал я более привычное для русского слуха имя обращения, производную от имени и фамилии этой экзотической девушки. Она не против, даже сама попросила ее так величать. «А как у людей Пангеи обстоят дела с религией? Какова реакция духовных наставников на неразбериху? Чью сторону принимают? Думаю, нам это ведь весьма важно знать». «Кстати, да», – поддержал китаянку Тимур. «Знания о религиозных настроях общества могут пригодиться. Хотя бы в общих чертах опиши, как с этим обстоят дела. В Баркланде и Вивьере единая вера?» «Если в общих чертах, то люди того мира... язычники. Причем у них довольно терпеливое отношение к иноверцам. Ибо религия совершенно обособлена от политической обстановки. Сотни храмов сотням богам, тысячи алтарей тысячам башкам мирно стоят рядом друг с другом. Не возбраняется почитать сразу нескольких высших существ. Иерархия в пантеоне постоянно меняется в зависимости от видимого проявления деятельности». «То есть...» – это уже подал голос Андрей. «Как это?» «Ну, за погоду отвечают одни боги, за плодородие – другие, за удачную охоту – третьи и так далее. И если кто-то из них ответственный и прислушивается к человеческим молитвам, то он в почете. Если нет, поклоняющиеся либо увеличивают дары, либо ищут ему замену. Например, есть бог дождя и бог ветра. Если тебе требуется полить посевы, то, соответственно, у первого просишь воды, а у второго пригнать тучу. Для подстраховки еще и богу засухи можно отдать дань уважения, чтобы проявил милость и особо не свирепствовал». «А, ясно». Закончив с людьми, я принялся рассказывать о гномах, орках и эльфах. Посвящение в избранное или вводный инструктаж, как для себя интерпретировали данный процесс сами агенты, чем-то напоминало школьный урок. На манер учителя, расхаживающего по классу во время диктанта, я тоже не стоял на месте, а бродил по комнате. С той лишь разницей, что путь мой пролегал не между строгими рядами парт, а получался гораздо извилистей. От стола к дивану, от дивана к подоконникам, от подоконников мимо сдвинутых табуреток до тумбочки и обратно. Еще в отличие от неусидчивой и в большинстве своем не очень прилежной детворы, мои школяры все поголовно отличники. А потому не жалуются на тесноту, жадно ловят каждое слово преподавателя, добросовестно ведут конспекты и терпят в туалет до перемены. Кстати, о конспектах. Краешком глаза я подглядывал в их записи, любопытно ведь, и, честно говоря, нашел там много удивительного. Мне почему-то думалось, что у разведчиков, получивших одинаковое образование и обреже услышанного, должно быть как под копирку. Но я сильно заблуждался. Одни агенты делали короткие пометки, типа таких: гномы, низкий рост, светлая кожа, темный, светлый или рыжий цвет волос, карие, зеленые или голубые глаза, мощное коренастое тело, грубые черты лица, рост бороды и усов интенсивный. Самая миролюбивая раса Пангеи. Представители с магическим потенциалом не встречаются. Массово населяют горный район под названием Хребет Мастеров. Популярные профессии – кузнецы, рудокопы, ювелиры, банкиры, торговцы. Необычайно хитры и расчетливы. Поклоняются богу Торну. Живут до 1000 лет. Или таких. Орки. Высокий рост, темно-зеленая кожа, темные или рыжие волосы, карие или зеленые глаза, мощное мускулистое тело, грубые черты лица, удлиненные клыки, борода и усы не растут. Очень развитая физически и свирепая раса. Иногда встречаются представители со средним магическим потенциалом. Обитают в степях, ведут кочевой образ жизни. Практикуют каннибализм и рабство. Основной род деятельности – охота и животноводство. До недавнего объединения племен – междоусобные войны и разбойные набеги на соседние страны. Почитают бога Рагнара. Если орку повезет дожить до глубокой старости, то она наступит после 3 веков. В тетрадях же других студентов новая тема раскрывалась более детально и более технически, что ли. Немного это походило на знакомство с персонажами компьютерной игры. Раса светлые эльфы. Примечание. Самоназвание «Дети леса». Рост средний, волосы русые, глаза голубые, телосложение худощавое. Иные отличительные черты внешности. Удлиненные заостренные уши. Изящные черты лица. Полное отсутствие бород, усов, растительности на груди. Специфические умения, характеристики. Чрезвычайная быстрота реакции. Феноменальная меткость. Многие представители расы обладают мощным магическим потенциалом. Иммунитет к ядам растительного происхождения. Продолжительность жизни точно не определена. Примечание. Есть подозрение, что жизнь у вечно молодых эльфов бесконечна, а умирают они лишь от насильственной смерти или несчастных случаев. Родина – Светлый лес. Столица – город Амалаистиор. Действующий глава государства – Гидеон. Форма правления – монархия. Примечание. По ряду вопросов король обязательно советуется с Малым Советом, состоящим из 4 тетрархов. Либо с Большим Советом, в составе которого насчитывается уже 16 чела, зачеркнуто, представителей от наиболее уважаемых династий. Верховное божество Эва. Примечание. Периодически является своему народу для наказания или поощрения. Сестра богини Шейлы, покровительницы темных эльфов. Третьи цитировали мои изречения чуть ли не дословно. И как только успевали. Писать это ведь не говорить, профессионалы. Четвертые, наоборот, стенографировали вылетающий из уст лектора текст непонятными значками и закорючками. Кто-то, очевидно, надеялся на свою исключительную память и ограничивался редкими схемами, рисунками-набросками да скудными комментариями к ним. А кое-кто так вообще словно художественное произведение сочинял, да так талантливо и увлекательно, что я даже неосознанно прервал лекцию и зачитался. Высоких, темноволосых, кореглазых, стройных, безумно красивых и гордых темных эльфов, или как они себя сами именуют, дроу, пожалуй, по праву можно считать самой загадочной и опасной расой Пангеи. Но если источник возникновения таинственных ощущений при упоминании об этом народе более-менее ясен, то в чем заключается причина появления полчища мурашек на мокрой от холодного пота спине и жуткой немотивированной панике, сразу объяснить довольно сложно. И дело тут вовсе не в непривычной для землян мертвецки серой с голубоватым отливом кожи. Орки, те вон тоже зеленые, как мерзкие зомби. Да еще огромные, клыкастые и людоеды. А нет, иметь дело с чрезвычайно привлекательными внешне представителями народа, ведущего преимущественно ночной образ жизни, все же гораздо-гораздо страшнее. Может, всему виной холодные подземные лабиринты, служащие дроу городами? Вряд ли. Большинство гномов тоже ведь продолжительное время проводит в шахтах и катакомбах. И ничего. Суровые коротышки с грубыми, словно вытесанными из камня лицами, громоподобными голосами и прескверным характером все равно вызывают меньшую нервозность. Темные эльфы также остроухи, проворны, симпатичны и одарены волшебством, как и их светлые собратья. На первый взгляд отличие кроется лишь в окрасе кожи, волос и глаз. Тогда на чем зиждется этот первобытный страх? Попробуем разобраться. В геральдической символике кланов, узорах на одежде, гравировке оружия, орнаментах на посуде и архитектурных сооружениях дроу преобладают не листики, бабочки да яркие лепесточки цветов, как у блондинистых сородичей, а мохнатые пауки, черные скорпионы, летучие мыши, отвратительные жабы со змеями и прочие членистоногие с пресмыкающимися. Ну разве за это можно не любить? Заодно только это бесспорно нет. А если добавить сюда ездовых животных детей подземелий? Рипфайдеров, которые представляют собой уменьшенную копию тираннозавров и которые так резко контрастируют с шелкогривыми единорогами детей леса. Да присовокупить тот факт, что заклинания дроу основаны не на магии жизни, как у тех же светлых, а на магии хаоса. А эта штука, обязан заметить, на порядок ужаснее вуду орочьих шаманов. Чтобы было понятней, на примере управления живой природой можно выразиться так. Подбадривание ароматным, мягким, вкусным ванильным пряником совершенно чуждо для темных дрессировщиков хаоса. Вместо этого они предпочитают метод угнетения и запугивания. Подчинение воле посредством жесткого, хлесткого, болезненного кнута. Кнута, что оставляет глубокие незаживающие борозды. Причем раны зачастую не только физические, но и душевные. Не стоит забывать и про матриархат. Великая праматерь Шейла, верховная мать Лияра, старшие матери, исполняющие обязанности лидеров кланов, обычные фемины, независимо от того, являются они уже состоявшимися матерями или только готовятся стать главами семейств в будущем. Абсолютно все они являются святынями дроу. Их уважают, любят, боготворят. И нет такого места на планете, где будет себя чувствовать в безопасности тот, кто по неосмотрительности и глупости своей поднимет руку или беспричинно обидит женщину дроу. Рано или поздно справедливая кара свершится над ним. Так вот, коли все это взгромоздить в общую кучу, то, думаю, не случайно, знаменитая серая эльфийка, она же мстящая тело Рене, она же сеющая смерть, она же королева клинков, она же легенда, она же гарант мира, является этнической дроу. Ух, оказывается, как много всевозможных толкований происходящего и интересных взглядов на одно и то же у вас, у людей. Восхитилось второе сознание, сидящее внутри моего тела. Сознание той самой темной эльфийки по имени Тиаларине. «Да уж, особенно последнее лихо завернуто», — согласился я. «Но, Тиона, с другой стороны, это даже хорошо. Ведь чем больше граней и чем они разнообразнее, тем четче и объемнее вырисовывается реальная картина. И тем скоро их начальство примет нужное нам решение». «Уверен?» – засомневалась моя курносенькая прелесть. «Абсолютно», – заверил я свою чудесную ушастую возлюбленную. «Что ж, поглядим. Недолго ждать осталось». «Ага, самую малость». «Ха, кстати, Ватар, а у меня тут в голове еще одна грань вырифмовывается». «Что делает?» – усмехнулся я. «Ну, созидается в стихотворной форме», – немного смутившись, пояснила эльфийка. «Рекомендую озвучить ее ребятам для пущей убедительности, а то у тебя как-то слишком мрачные пейзажи вырисовываются о моей родине». «О как!» – изумился я. «Ну-ка, зацени». Мысленно прокашлялась Тиона и начала. «У светлых эльфов жизни древо, золотые желуди на нем, в ветвях дубовых кот то влево, то вправо ходит, то кругом. Ученый зверь то стихо молвит, то сказки, то былины говорит. Там чудеса, там орки в поле, а в снежных скалах тролль сидит. Там на волшебном полигоне следы невидимых людей. У ящеров там курьи ноги, огонь пылает из ноздрей. И лес и дол там дроу полны, как о закате света волны. Там схлынут в мир ночной пустой дозор из девушек прекрасных, чередой из катакомб опасных выходит. С ними матриарх их злой. Крестьянский бунт там мимоходом свергает грозного царя. Там в облаках перед народом через леса, через моря дракон несет лже-колдуна. Там в кузне гном с кувалдой дружит, инструмент исправно служит, кует повозку, что сама без упряжи бредет и без коня. В болотах гоблины там чахнут, Пангея там, но Русью пахнет. Я там была и эль пила, в заливе видела тот дуб зеленый. Под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил. Запомнила истории все те, поведаю теперь их детворе». «Ха-ха-ха, браво!» – мысленно зааплодировал я. «Кот ученый, это, так понимаю, Барсик, питомец бабы Поли, что ли?» «Ну да, а Русью пахнет в том смысле, что тобой, Светкой и Липой», — пояснила остроухая поэтесса. «А детворе-то почему? Слушатели наши вроде бы взрослые люди. Или это намек на то, что когда тебе 2 с лишним тысячелетия, то всех, кому меньше 3 веков, невольно относишь к малышне?» «Ой, хи-хи-хи, это по привычке», — сказала в оправдание великовозрастная, но с годами, как и хорошее вино, становящееся лишь прекраснее дроу. «И еще, там в последних предложениях пол рассказчика с женского на мужской переделай, а то я тоже там как бы от своего лица сочинила». «Извини, солнышко мое талантливое, но не буду я это цитировать. Хотя и признаю, что твое описание действительно гораздо веселее получилось. Боюсь, просто как бы после таких стихов большие командиры с большими звездами на больших погонах, вместо того, чтобы содействовать реализации предстоящей миссии, не задались целью упечь в психушку и нас, и агентов своих. Всех в одну большую палату».